Пойми, милый, я уродилась реалисткой. В моем представлении любовь не должна завершаться супружеством. Я никому не навязываю своего мнения, но мне противопоказано само существо брака. Я не смогла бы быть счастливой в роли хозяйки дома, активистки сельского клуба или молодой матроны из пригорода, как не обрела бы счастье, постригшись в монахини. Она взяла его руку в свои и продолжила. Возможно, любовь неотделима от брака, как в песне поется «Телега от лошади», но что поделаешь, я принадлежу к атомному веку. Для меня кольцо в носу и кольцо на пальце все одно. Современный брак — это насмешка над человечеством, и наша цивилизация — цивилизация разводов. Лицемерие супружества невыносимо. Ну скажи, ты можешь меня представить 10 лет спустя в каком-нибудь увитом виноградом идиллическом домике на фоне живописного водопада? Тут она рассмеялась. Он продолжал глядеть на нее остановившимися глазами. Конечно, мое отношение к браку стало возможно еще и потому, что я не нуждаюсь в мужской поддержке. Мне совершенно не нужны твои деньги. Мне и своих хватает. Мне не нужно добиваться положения в обществе. В своем кругу у меня достаточно прочное положение. Я не смогу принести себя в жертву ради твоей карьеры, потому что у меня есть своя. К тому же свою я уже сделала, а тебе это еще только предстоит. Разумеется, будь я женщиной буржуазной складки, а дети? — спросил с горечью Дэн. Или твои передовые взгляды такой мелочи в расчет не берут? Так уж получилось. Видит Бог, тех, кто способен только на продолжение рода человеческого, много больше, чем таких, как я. Я люблю детей не меньше, чем другие женщины, но в этой жизни приходится делать достаточно жесткий выбор. Я свой уже сделала, и материнство тут исключено. Видишь, Дэн, кого ты полюбил? Вижу, — угрюмо отозвался он. Пока мы друг друга любим, мы вполне можем быть счастливыми и без брака. Разве это не очевидно? Ему показалось, что в глазах ее мелькнула тревога. В нем же к этому моменту понемногу улеглись гнев и прочие переживания, осталась одна пустота. Нет, Шейла, для меня это не очевидно. Я уж не говорю о безнравственности твоих взглядов, это еще полбеды, но они совершенно оторваны от жизни. Как ни мерзок брак без любви, но любовь без брака немногим лучше. Подумай, ведь надо постоянно хитрить, прятаться по укромным углам, скрываться. — Вот уж нет! — вскричала Шейла, гордо вскинув голову. — Ты рассуждаешь как школьник? Вчера ночью ты довольствовался поцелуем в полумраке. Теперь эти добродетельные речи. А что дальше? Уж не собираешься ли ты сообщить мне, что хранишь девственность для законной супруги? Ты неисправимый романтик, Дэн. Я же реалистка до мозга костей. Ах, вот как она заговорила. Стерва, сидящая в любой женщине, внезапно обнаружила себя, оскалилась, больно куснула. До сих пор Дэн считал себя мужчиной весьма искушенным, список его приключений был не так уж мал, и вот Шейла назвала его наивным школьником. Щелчок был чувствительный и обидный. Он глядел на нее и удивлялся переменам в ее лице. Еще недавно красивая и оживленная, оно внезапно утратило свое женственное обаяние. Теперь оно напоминало мраморный лик греческой статуи, загадочной и непроницаемой. Ее мировоззрение было ему так же недоступно, как и викторианские бредни его матери. Типичный воспитанник Йеля, он рассуждал по-простецки. Пока свободен, гуляй напропалую, но в перспективе непременный брак и домашний очаг. Шейла явно презирала установившиеся нормы. Он понимал, что никогда не сможет, да и не захочет рассуждать так, как она, и все же как поступить? Он вспомнил чью-то стихотворную строчку, над которой в свое время глумился. «Прекрасная безжалостная дама тебя мгновенно в рабство обратила». Шейла будто разгадала его мысли и саркастически хохотнула, и ее отрывистый гортанный смешок пробудил в нем угасшую было чувственность. «Хватит, Дэн, не будь таким унылым. Зачем нам становиться женатыми любовниками, когда лучше быть просто любовниками? Послушай, да были ли у тебя женщины?» Она взглянула на него с неподдельным ужасом. Он был рад, что она произнесла это без иронической ухмылки, иначе он набросился бы на нее с кулаками. Легкий хмель от выпитого бренди понемногу исчезал, и он чувствовал, как им овладевает знакомое бешенство. «Опомнись», — сказал он себе, — «еще минута, и ты не справишься с собой». «Успокойся», — сказал он, — «женщины у меня были. Но, увы, для тебя я слишком старомоден. Дело в том, что я однолюб. Что ж, я не избежал некоторых разочарований. Похоже, что это еще одно». «О, Дэн!» — она слегка отодвинулась. «Если для тебя быть однолюбом — это любить в данное время только одну женщину, то меня это устраивает, так как я не намерена тебя с кем-то делить. Наши позиции не так уж непримиримы, не так ли?» Он закусил губу. Шейла продолжала. «И вообще, я не такая уж противница брака. Если ты сможешь впоследствии доказать мне, что замужество, я имею в виду наш брак, это именно то, что мне нужно, я, пожалуй, сдамся. Но сейчас я не хочу быть ничьей женой, даже твоей. Я тоже однолюбка, и сейчас я люблю именно тебя, Дэн. Но мне неизвестно, сколько это продлится, может, неделю, месяц, 5 лет, а может, и вечно. Разве возможно что-то знать наперед? Как только ты меня разлюбишь, ты должен признаться в этом, и я обещаю тебе, что поступлю так же». Дэн задумался. Да любил ли он ее в самом деле? Возможно ли это? Он стал ходить взад-вперед. Шейла, откинувшись на свои атаманки, со скрытым беспокойством следила за ним. Что она задумала? Укажет ли она отцу на дверь или продолжит интригу с ними обоими? Будь трижды проклята эта катавасия! Неужели нельзя избавиться от этой грязи? А прилипает ли к настоящей любви грязь, Дэн? Тогда, может, это и не любовь? Он остановился перед Шейлой, взял ее за руки. «Хорошо, девочка, пусть будет по-твоему. Возможно, я избежал худшей участи. Итак, любовники». Она притянула его к себе. На следующее утро настроение его исправилось. Теперь он знал ее всю, и снаружи, и изнутри, и более в ней не сомневался. Нет, это не игра. Пусть их любовь продлится недолго, но это не игра. Теперь он ей верил. Он поверил в то, что параллельные связи для нее невозможны. Она наверняка и отцу говорила то, что сказала вчера ему. Стало быть, он, видимо, готов к разрыву. Значит, отец без всякой борьбы вернется к матери, и, если на то пошло, им вовсе не обязательно знать, как все это произошло. Старший Маккелл так и не узнает, что его вытеснил сын, а мать будет считать, что муж вернулся к ней по собственной воле. Так будет лучше. И все же что-то не сходилось. Когда он предложил Шейле ключ от своей квартиры, она неожиданно отказалась. «Не сейчас, милый. Я пока что предпочитаю встречаться у меня». И протянула ему свой ключ. Но в ближайшую среду она отказалась от встречи. «Я не железная», — отшутилась она по телефону. «Лучше завтра». В ту среду Эштон Маккелл, как обычно, долго отсутствовал. Стало быть, Шейла солгала. Вероятно, она хотела смягчить удар и порвать с отцом в несколько приемов. Но, как бы то ни было, сегодня они делили ту же самую круглую голливудскую кровать. И Дэна это бесило. В следующую среду, 14 сентября, он позвонил матери и осведомился о делах. «Прекрасно, мой мальчик», — ответила она, — «но могло быть и лучше. За завтраком мы договорились с отцом днем перекусить где-нибудь в центре, но тут ему позвонил из Вашингтона секретарь президента. На сегодня президент назначил отцу аудиенцию, так что наши планы лопнули». Она засмеялась своим мелодичным смехом. «Должна тебе сказать, отец был не слишком-то польщен этим звонком. Пожалуй, он даже разозлился. И даже не захотел, чтобы я собрала ему чемоданчик с ночным бельем. Сейчас он уже в Вашингтоне. Нельзя же отказывать президенту Соединенных Штатов». «Чемоданчик». «Шейла?» «Да, милый, увидимся сегодня». «Видишь ли, давай пообедаем у Луи». «Хорошо, дорогой, но только пораньше. Мне надо вернуться до 10. «С чего бы это?» «У меня уйма работы. Я еще не закончила модели для выставки». «Интересно», — невольно подумал он, — «что она станет придумывать после выставки? Неужели вся эта история со звонком президента — выдумка?» В ресторане они заказали фирменный салат, который был даже не упомянут в меню, но Шейла жевала его без аппетита, как пресную жвачку. Она попросила его пить кофе побыстрее. В половине 10 они были уже на улице. «А как насчет рюмочки на сон грядущий? По-быстрому». Чувствовалось, что она не знает, каким образом ему отказать. И вот они у нее. «Займись этим сам, милый. Я пока переоденусь, а потом ты уйдешь». Дэн спокойно ответил. «И не подумаю». Шейла рассмеялась. «Не валяй дурака, Дэн. Пей скорей и выматывайся». «Пить я не хочу, а уходить не собираюсь». Она досадливо усмехнулась. «Слушай, мне все это начинает не нравиться. Пойми, мне надо работать». «Работать ты сегодня не будешь. Я остаюсь». «Не понимаю, какая муха тебя укусила? Ты хочешь меня выставить?» «Не выйдет». Шейла помолчала, видимо, борясь с приступом злости, затем сказала полушутливо: «Нет, поглядите на этого молодца. По-моему, ты меня не содержишь, дружочек. Эту квартиру снимаю я, и ты находишься в ней, пока я этого желаю. А сегодня я хочу, чтобы ты ушел». Он не ответил. Лицо ее стало ледяным. «Уходи отсюда сию же минуту, Дэн, иначе ты пожалеешь». «Говори уж напрямую. Ты боишься, что я столкнусь с отцом?» Она отшатнулась, как от удара. «Ах, так ты знаешь?» «И, скорее всего, знал с самого начала». «Так вот почему...» «Да, крошка моя, именно поэтому я и останусь». Его охватило отвращение к ней, к себе, к отцу, даже к матери. Он снял пиджак, бросил его на спинку стула. Серебряный портсигар, подарок матери, выскользнул из кармана. Дэн поднял его, вынул сигарету, но не смог ее зажечь, так сильно дрожали руки. «Я жду отца», — рявкнул он, швырнув портсигар на кресло. «Более того, я намерен ему все о нас рассказать». Она едва не вскрикнула, подошла к окну, к дверям, наконец снова шагнула на середину комнаты. «Ладно. Не могу же я выставить тебя силой. Оставайся и будь проклят». «Ручаюсь, что у тебя не хватило духу рассказать ему о нашей связи». «Да, скорее всего, ты и не собиралась этого делать». «Ты совершаешь низость, Дэн. Неужели ты этого не понимаешь? Ты ведь мне говорила, что берешь в любовники не больше одного сразу. Или ты имела... в виду одну семью?» Вдруг она расхохоталась. Он был поражен. «Так тебе это смешно?» смешно. У тебя своеобразное чувство юмора. Любовь его угасала с каждой минутой. Зато нарастало бешенство. То самое, которого он так страшился. «Ты думаешь, я сплю с твоим отцом?» — изумилась Шейла. «Так знай, мой мальчик, мы с ним не любовники и никогда ими не были. В наших отношениях нет ничего плотского. Поверь, это дружба, чистая дружба. Мы просто друг другу симпатичны, друг друга уважаем. Нам приятно быть вместе, и это абсолютная правда, Дэн, хотя она и кажется тебе невероятной. Поверь в это ради себя, если уж тебе наплевать на других». Он яростно сжал кулаки и прокричал: «Ты что, не можешь выдумать чего-нибудь поправдоподобнее? Дружба! Ты рассчитываешь, что я не знаю, как он оставлял у тебя под кроватью свои туфли каждую среду? Ты думаешь, я не видел его одежду в твоем шкафу?» «Да, он бывает здесь. И у меня есть его одежда, удобные легкие вещи. Так для чего же он к тебе приходит? Поболтать о том о сём за чашкой чая? В домашних штанах и халате? Ты меня принимаешь за полного идиота. Тебя поймали, можно сказать, без трусов, а у тебя не хватает честности хотя бы во всем признаться». Он задохнулся. В ушах у него грохотало. Только по ее шевелящимся губам он понял, что она о чем-то говорит. «Я не хочу причинять тебе боль, Дэн. Я не хочу говорить о...» Он проорал: «Да уж лучше молчи о твоей матери. Очевидно, твой отец получает у меня то, чего ему не достает дома. Я имею в виду понимание и свободу. Ведь мне он может рассказать то, чего жене сказать не мог бы. У нас особые, чудесные отношения. Я ему просто необходима, и он приходит ко мне раз в неделю. И я очень к нему привязана». «Ах, ему необходимо. И что же именно ему необходимо? Мне осточертели твои небылицы. Если хочешь, ему необходимо чувствовать себя мужчиной. Но я для него хоть и женщина, но не любовница. Повторяю, мы только друзья. Да если бы он даже захотел стать моим любовником, то все равно не смог бы. Ты меня понял? Ну что, теперь ты доволен?» Дэн онемел. «Как это? Все равно не смог бы. Ты хочешь сказать, что не допустила бы этого?» «Новая басня». Она, побледнев, выдавила из себя: «Нет, я хочу сказать, что он физически несостоятелен. Теперь понятно?» Он не мог, просто не мог в это поверить. Эштон Маккелл, огромный, волосатый, энергичный, шумный Эштон Маккелл, не способен на физическую близость. Пораженный, он рухнул на атаманку. Шок от сообщения Шейлы заставил его мгновенно поверить ей. Никогда даже самая последняя стерва не могла подобное выдумать. Скорее всего, это правда. Теперь легко было объяснить неуемную энергию Эштона Маккелла, его плотоядную хищность в бизнесе, жажда компенсации не более того. Но почему об этом ни словечко не сказала мать? Вопрос был чисто риторическим. Ни при какой погоде Лютеция Маккелл не призналась бы в этом, и тем более сыну. «Теперь ты знаешь всю правду», — нетерпеливо заключила Шейла. «Пожалуйста, уйди, Дэн. Я много думал о том, как сказать твоему отцу о нас с тобой, не причинив ему боли. Дай мне время. Подумаем вместе, как пощадить его». Он яростно замотал головой. «Нет, я скажу ему сам. Я должен быть уверен, что ты мне не лжешь». Она в отчаянии заломила руки. «Неужели ты это сделаешь? Ты хочешь лишить его последних остатков самоуважения? Сын, Ты не представляешь, как он стыдится своего бессилия. Ты поступишь, как последний подлец. Он пришел в бешенство. Заткнись, сука! Не смей меня обзывать! Ах так! — взвизгнула Шейла. — Вон отсюда! Сию секунду! Черта с два! Она размахнулась и влепила ему оплеуху. И тут на него нахлынуло. Неудержимо! Она не сразу оценила эффект от этой пощечины и потянулась к внутреннему телефону. — Если так, ты сам виноват. Я сейчас позвоню Джону Лесли и попрошу, чтобы он тебя вышвырнул. С детства самым большим недостатком Дэна была необузданность. Непонятно, что приводило его в бешенство, но он обрушивался на гувернантку, слуг, других детей, даже на мать, но никогда на отца. Эштон обвинял Лютецию, ты его избаловала, и рассчитывал, что другие ребята в школе несколько раз отлупят его достаточно сильно, чтобы избавить его от этого порока, но их задиристость только провоцировала его ярость.